Глава 14. Судя по изумлению, отразившемуся на лице генерала, такого он услышать не ожидал. У меня не было уверенности в том, что мне поверят и не посчитают мои слова выдумкой, чтобы обелить себя и очернить графа. Но я хотя бы подкинула информацию к размышлению. Если Девардис захочет, он в этом разберется. Может, даже императору расскажет. Ведь тот когда-то был влюблен в мать Амайи, как король Франции в Анжелику. Да что ж я все время про нее вспоминаю-то? «Твоя мать?» — переспросил Кейран. «Та самая демоница, которая предпочла убежать на войну вместо того, чтобы стать фавориткой его величества. А сама ты ее хотя бы видела?» «Нет», — покачала головой я. «Недавно я потребовала у отца устроить нам встречу. Но для этого нам с ним нужно поехать туда, где он ее держит. А его, как я полагаю, пока не отпустят из империи из-за истории с Драксами». «Считаешь, Гринвилл не виноват в случившемся?» «Думаю, что его подставили, а слугу убили. Кому-то не понравилось, что его величество решил заключить с ним сделки и устроить брак Элспид с демоном. Вот и все». «Тебя и в самом деле как будто подменили», глядя мне в глаза, произнес демон. «Просто ты не удосужился узнать меня получше раньше», — пожала плечами я. Настоящая Амайя действительно была другой, более импульсивной, даже где-то взбалмошной. Но когда я читала книгу, мои симпатии неизменно оставались на ее стороне. И мы с ней вправду чем-то похожи, даже судьбами. Хотя мне, конечно, с родителями повезло куда больше, чем ей. «Хорошо. Допустим, твоя мать жива, и граф шантажировал тебя ею. Но почему ты все это время молчала?» В ответ я только вздохнула. Не знаю, почему молчала Амайя. Может, боялась, что ей не поверят? Или собиралась рассказать правду, но не мужу, а своим родственникам по материнской линии? Но хотели ли они спасти пленную демоницу, или им была безразлична ее участь? Что же до Элспид, то лучше бы нашему отцу было не соглашаться на условия с браком, а просто забрать ее отсюда и уехать от греха подальше, — сказала я. Но жадность оказалась сильнее его, чего и следовало ожидать. При упоминании имени дочери графа Девардис отвел взгляд. Затем снова посмотрел на меня. Казалось, напряжение между нами зазвенело, как натянутая струна. «Дай мне время», — проговорил генерал. Он снова попробовал приподняться и снова поморщился. Странно было наблюдать, как его терзает боль в невидимой сейчас части тела. Похоже, раненое крыло еще долго будет доставлять ему беспокойство. «Я разберусь с этим вопросом. Выясню, действительно ли граф Гринвилл прячет где-то твою мать. Возможно, на самом деле он тебе солгал, чтобы держать тебя под контролем». «Как выяснишь?» — спросила я и тут же догадалась сама. «У демонов есть шпионы, да? Разведчики среди людей!» Не подтверждать, не опровергать мои слова Кейран не стал. Но я и так уже поняла, что возможность докопаться до истины у него есть, как наверняка и у принца. Может, надо было ему рассказать, а не мужу? Но кто его знает, вдруг он затаил обиду на мать Амайи, которая когда-то, получается, была соперницей его матери. И с отцом у Дэрила отношения, как я успела сделать выводы, еще какие сложные и запутанные. Да и с его осведомленностью о планах и действиях заговорщиков не все так просто. А ведь он наследник престола, и после вступления на трон ему выпадет право решать дальнейшую судьбу мирного договора с людьми. Пока я над всем этим размышляла, в дверь опять громко и требовательно постучали. «Да что же такое? Кого там еще принесло? Просто проходной двор какой-то, а не спальня хозяина замка, который вообще-то ранен и нуждается в тишине и покое».